все вы говны. Когда родители были в Москве, гости приходили к нам очень часто. Я попыталась составить неполный список самых замечательных людей середины XX века, побывавших в нашей маленькой квартирке. И вот что у меня получилось. Светлов, Плят, Тарковский, Смеляков, Хикмет, Райкин, Твардовский, Айтматов, Симонов. Светлов много курил, и, чтобы не стряхивать пепел на пол, делал своеобразную пепельницу из брючины и стряхивал пепел себе на ногу. Маму мою звал Скелетушка. Тарковский, когда его спрашивали, как дела, всегда отвечал одно и то же. «Трамваи еще ходят». О каких трамваях шла речь, и при чем тут они, я, конечно, не понимала. И главное, все ко мне тогда обращались одинаково. «Старуха». Я переживала, ведь если я в 5-6 лет уже старуха, то что же станет со мной в старости лет в 25? В общем, была веселая творческая атмосфера. И родителям, и гостям чуть за 30, посиделки до утра, едкий дым столбом от беломора и прочей гадости. Выпивается содержимое одних бутылок, им на смену достаются новые. В духовке сидят пирожки, на столе стоят закуски, чем богаты. Поскольку количество гостей иногда зашкаливало, но главное, звучат стихи и песни, и спорят, спорят, до первого утреннего троллейбуса. Не жизнь, а сплошное вино. В одну из таких ночей я, как старуха, просто не выдержала. Гости попались новые. Очень шумно орущие, не знающие удержу, громко поющие, топающие в такт. Уже приходили соседи и снизу, и сверху, и сбоку, но нет, настроение никому испортить не удалось. Азарт. Запели еще веселей, затопали еще громче, а я, несчастная маленькая девочка, не способная заснуть в соседней комнате и в такой творческой безобразной обстановке, крутилась в постельке уже не первый час. И я встала, открыла дверь в ад и спокойным, ангельским голоском произнесла: «Все вы говны!» Окинула их взглядом, развернулась и ушла к себе. Может, хорошо подавшие гости приняли это небесное видение в кружевной ночнушке до пят с большими голубыми глазками и светлыми косичками, появившиеся из облака дыма за предвестника перед появлением зеленого змея, поскольку сразу перестали орать и вскоре разошлись. Но эту коронную фразу довольно часто хочется произнести и во взрослом возрасте. Наверное, сказала бы еще что-то историческое, но меня сдавали от этого чада и воплей в Литфондовский детсад на пятидневку, который помню по нескольким причинам. Однажды мне воспитательница запихнула в колготки противные морковные котлеты. Я отказывалась есть, поэтому и запихнула, чтобы они хоть где-то во мне оказались, хоть в колготках. Рецепт морковных котлет давать не буду. Еще я в саду отравилась отварным говяжьим языком. Как это могло произойти, не знаю, но отравилась именно им. Так всю жизнь и не выношу его. Еще нам капали в суп рыбий жир и натирали корку черного хлеба чесноком, чтобы меньше болеть. Давали бутерброды, белый хлеб с вареной сгущенкой. И Ксеньку кормили в саду тем же, спустя 12 лет. Она влюбилась в вареную сгущенку и однажды решила приготовить ее дома сама. «Банка же сама, как железная кастрюля», — решила Ксения и поставила ее прямо на конфорку. Дома, как водится, никого не было. И когда через 3 часа Лидка вернулась, квартира была в дыму, сгущенка, уже вареная, свешивалась скользкими лохмотьями с потолка, а находчивая сестра гуляла во дворе. Квартиру спасли, сгущенку отскребли, Ксении объяснили законы физики. В общем, детсадовская жизнь запомнилась хорошо, тем более, что времени в саду я проводила много. Летом на 2-3 месяца в летний сад в Малеевку, в остальное время года на детсадовскую пятидневку у метро «Аэропорт». В Малеевке кусты смородины и крыжовника, опыты на лягушках. Мечтала же стать врачом. Изолятор с подозрением на свинку. Венки на головку и букетики из васильков с соседнего пшеничного поля. Вечерняя горка детских трусиков в углу спальни с метками. Грозное ворчание няньки. «Ай-вай! Тапки! И выходи вон!» Если что-то было не по ее. По воскресеньям водили маленьким табунком мыться в душ. В руках у каждого чистая бельишко, косынка, на голову обязательно, независимо от того, мальчик ты или девочка, очередь в раздевалку, одежка неровной стопкой, а в большой полутемной душевой с деревянными настилами две огромные, нависающие над голеньким детем нянечки, розовые и толстые, все в складках, словно из павильона свиноводства с ВДНХ. Правда, в мокром белье и орудующей косматой мой додыровской мочалкой, от которой бедным детям было не увернуться. Зато после бани всегда ждал чай с ватрушками. Я свое отдавала мальчишкам, ела мало и вообще была худа до прозрачности. Мама подслушала в раздевалке, как один мальчик говорил другому: «Когда вырасту, женюсь на Катьке Рождественской». «Ты что? Она такая худая! А я ее всю жизнь кормить буду». Не судьба, видимо. А один месяц в летнем детстве обязательно с родителями в Коктебеле или в Гаграх, а потом уже и в Юрмале. Коктебель, насыщенный молодыми, подвыпившими гениями, хулиганский наглый народ. Разделение на физиков и лириков, людская разносортица, вечерние костры с песнями, мидии, вареные в чайниках, перманентные романы у них, у взрослых, от рассказов, про которые вяли мои детские уши, когда мама в полголоса рассказывала Лидке подробности амурных дел, а я якобы спала. Про погибших перешептывались. Карадаг был гиблым местом. Многие тогда разбились, забравшись на гору. Все время устраивали какие-то поминки. И снова подкатывали папины друзья. Павлинистый Евтушенко, приземленный Аксенов на своей зеленой «Волге», возвышенная Белла, пловец, тенор, график Красаускас и еще кто-то. И начиналось брожение. Родители отсутствовали как класс, а я сидела с Лидкой на сердоликовом пляже и нанизывала на ниточку куриных башков с дырочкой. Пару раз папа попадал в милицию. Один раз не очень трезвые джигиты пристали к красавице маме, и спортивный отец, чемпион по плаванию, боксу и баскету, легко разбросал местную шушеру, за что и был отправлен в Коктебельское отделение. А второй раз, в 63-м году, когда была кампания против всяких стиляг в их южном варианте, в то время решили, что нельзя носить шорты. Советский мужчина не должен показывать колени, так поступают только на Западе, а мы свою нравственность должны блюсти, правда ведь? Вот отец в шортах и загремел в обезьянник. Его еле вызволили, предоставив солидные документы члена Союза писателей. И опять гульба, ночные заплывы, дешевое молодое вино, от которого не ходили ноги, а потом стихи, игры, придуманные папой. Он писал, например, текст с многоточиями, а друзья должны были вставлять вместо точек прилагательные. Антисоветские анекдоты, песни, чаще всего гимн Коктебеля – который и был написан Владленом Бахновым тогда, в разгар антишортовых репрессий. «Ах, что за славная земля вокруг залива Коктебеля! колхозы — Б, совхозы — Б, природа. Но портят эту красоту сюда приехавшие тунеядцы — Б, моральные уроды. Спят тунеядцы под кустом, не занимаются трудом и спортом, Б, и спортом, Б, и спортом. Не видно даже брюк на них. Одна чувиха на троих. И шорты, Б, и шорты, Б, и шорты. Девчонки вид ужасно гол. Куда смотрели комсомол? И школа, Б, и школа, Б, и школа. Хотя купальник есть на ней, но под купальником ей-ей все голо, Б, все голо, Б, все голо. Владлен Бахнов. Коктебля. И на поезде с южными фруктами, отварной курицей и крутыми яйцами через весь юг обратно домой в Москву, загорелые и счастливые, добирались двое суток.